Программа «48 минут» в эфире «Эхо Москвы». Всем здравствуйте. Меня зовут Алексей Нарышкин. Напротив меня Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, мой постоянный соведущий, спешл гест, еще много-много всего. Добрый вечер вам. Добрый вечер, уважаемые наши радиослушатели. Сегодня 23 января 2019 года. И я бы хотел начать все-таки нашу программу с того, чтобы поздравить моего соведущего Алексея Нарышкина. У него сегодня день рождения. Это знаменательное событие, и мне приятно его с этим поздравить. Ну, мы должны начинать эту программу с обоюдных поздравлений, потому что у моего замечательного соведущего Михаила Гусмана сегодня тоже день рождения. Всех вам благ, не знаю, сколько спасибо. Вам. Вы вечно молодой, ну, по крайней мере, судя по вашему тембру. Век интернета возраст не скроешь, поэтому мы поздравили друг друга, спасибо. Также, кстати, поздравим всех, у кого сегодня день рождения, всех родившихся 23 января на стыке двух знаков «быка» и тигра мы родились. Но что интересно, вы знаете, день рождения – это, конечно, хороший праздник, и приятно о нем говорить, и, наверное, вообще могли бы целый день об этом говорить. Но вот только сейчас я понял коварный замысел главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который именно нас с Алексеем сделал с ведущими этой программы, еще я готов предположить, что, наверное, все ведущие вот вдвоем, вот вы поинтересуетесь, уважаемые радиослушатели, может быть, все ведущие в программ в радиостанциях Москвы тоже родились в один день. Хотя я точно знаю со стопроцентной уверенностью, что, например, главный соведущий программы «Кейс», а именно Юрий Кабаладзе, у которого был вчера день рождения, 22 января, и Юрий Гусман, мой старший брат, родился 8 августа. Вот у них точно не совпадает, а у нас вещь совпала. Ну, на самом деле, известно давно, что Алексей Венедиктов подбирает соведущих, подбирает эфирные пары по гороскопу. Кстати, убедиться в том, что Михаил Гусман здоров как бык, вы можете, зайдя... Не надо, вот не надо... На канал «Эхо Москвы» в Ютубе. Не сглазь. А наш сегодняшний герой не Гусман и не Нарышкин, а Маркус Зёдер, председатель Христианского социального союза Германии. Вот несмотря на то, что мы с Михаилом Соломоновичем уже не первое десятилетие вместе ведем эту передачу, он по-прежнему сомневается в моей компетенции и отдельно, прямо вот за несколько минут до выхода в эфир, сказал: Алёша, не перепутай ни Христианско-социалистический союз, потому что, наверное, это может быть в некотором смысле нонсенс был, Христианско-социальный союз, так же, как ХДС. Ну, ты видишь, ты не перепутал. Да, кстати, ХДС... Предупрежден, значит, подготовлен. ХДС и ХСС – это партии и партнеры, которые всю, я так понимаю, дорогу идут вместе. Ну, надо сказать, что мы тоже здесь немножко схитрили. Почему? Потому что наш нынешний герой Маркус Зёдер, во-первых, тоже январский, он родился 5 января 1967 года. И, наконец, поводом для того, что он стал героем нашей программы, явилось то, что именно Маркус Зёдер 19 января, то есть буквально 4 дня тому назад, был избран в Мюнхене на съезде Христианского социального союза ХСС новым председателем этой партии. Вот свои 52 года он возглавил, надо объективно сказать, самую авторитетную и самую влиятельную партию, во всяком случае, в Баварии. А почему мы должны говорить про этого человека? В правительстве он не сидит. Да, он в Баварии премьер-министр. Ну и что? А в Германии много земель. Вот. Хороших, вот. Разных, вот. Интересных. Вот. Ну, смотри, наверное, надо тогда хоть немножко слов в историю. Потому что, во-первых, во главе Германии, я имею в виду правительство, сформировано прежде всего за счет двух ведущих партий Германии. Это Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, ХДС, ХСС. Этот шесть букв, я думаю, что на слуху наших радиослушателей. Но почему мы говорим о лидере ХСС как одном из влиятельнейших и премьер-министрах, так сказать, Баварии, влиятельных фигур политической сцены Германии? Потому что, если чуть обернуться на, так сказать, первые послевоенные годы, когда сразу после разгрома фашистской Германии, при формировании, так сказать, новых политических сил в Германии, при том оккупированной Германии на то время союзными войсками, то, естественно, достаточно большое влияние приобрели партии левого толка. Социал-демократы, ну, не коммунисты, но, во всяком случае, левой партии. И консервативная часть тогдашнего немецкого общества и в Баварии, и в других землях была заинтересована в том, чтобы создать свои партийные структуры консервативного толка, которые бы выступали за, так сказать, воплощение в жизнь традиционных христианских общечеловеческих ценностей в государственной политике. Ну, это, так сказать, вот такие группы политические, они стали возникать уже сразу после войны. И вот именно в Баварии был образован, так сказать, христианско-социальный союз. Причем это проходило, конечно, там, я просто сейчас эти имена забыты, разные были группировки, разные силы. Все-таки Бавария крупнейшая земля, земля особая для Германии, для ее истории, ну, даже для роль Баварии в предвоенные годы, и все эти знаменитые мюнхенские путчи и прочее, прочее. Это все история. Итак, я даже вряд ли нашим слушателям интересно имена первых. Нет, может, и не руководителей. Надо. Нет, я сейчас хочу сказать. Все равно это несколько. Все... Ладно. Нет, тут вопрос в том, что где-то уже в начале 50-х годов к руководству партии ХСС пришел тогда еще молодой политик, ставший впоследствии знаковой фигурой для Германии, уж точно для ХСС и уж точно для Баварии, это Франц Йозеф Штраус. Кстати говоря, его именем назван Мюнхенский аэропорт. Это очень сильный и мощный политик, который долгие-долгие годы был во главе Христианского социального союза, а самое главное, он олицетворял собой... При Аденауэре министр обороны, по-моему, был. Он сначала был... Претендовал, да, уже в 80-е в конце на должность канцлера. Совершенно верно, да. Но он очень много лет возглавлял партию, и в общем-то, он этот человек, который как бы всегда олицетворял крайне правые консервативные силы. Это очень хорошо. Которые в Советском Союзе называли, между прочим, реваншистскими. Очень хорошо, что вы эту фамилию вспомнили, потому что наш герой сегодняшний, Маркус Зёдер, был настоящим фанатом, конечно, Штрауса. Конечно, фанатом, хочу... в прямом совершенно смысле. Да. Его портреты сидел в кабинете, да, совершенно, да, верно. Нет, портреты, ладно, может быть, сейчас в кабинете, когда человек взрослый, это нормальная практика. Но когда он был еще совсем молодым, у него огромный плакат, я читал об этом, висел на потолке в его доме. Да. И он даже рассказывал, что, ну вот как бы, да, это для меня был кумир с таких юных лет, и в этом смысле наш герой Маркус Зёдер, он был довольно сознательным человеком, но он рассказывал, что, вот, например, девушки, когда к нему приходили в гости, они видели вот это вот висящий портрет какого-то мужика, они все же увлекаются, да, политикой, их это часто смущало. То есть требовалось какое-то обоснование. Одно дело, когда у тебя висит портрет, и, не знаю, ты увлекаешься какими-то там, не знаю, литературными деятелями, поэтами, музыкантами, актерами, другое дело, у тебя политика висит. Хотя сейчас, может быть, наверное, это проще представить. Не, ну вот для профессиональных германистов, людей, кто занимается профессионально историей Германии в послевоенные годы, тот период назвали эрой Штрауса. У него потом были столкновения политические с небезызвестным Гельмутом Колем. который возглавлял Христианско-демократический союз, как бы другую консервативную партию. Там много было всяких перипетий. Им противостояли блоки партии левого толка. Ну, все, наверное, все-таки помнят фамилию такую федеральную, кажется, как Филипп Брандт. Человека, который очень много сделал для Германии, для развития германо-советских отношений в свое время. Он был популярным политиком. Его, кстати, когда достаточно к нему относились хорошо и в Советском Союзе, в политических кругах. Был такой известный политик, тоже федеральный канцлер, и тоже который сыграл свою роль в развитии еще советско-германских отношений. Он приезжал в Советский Союз, встречался с Брежневым. Это Гельмут Шмидт. И так продолжалось, пока в 1982 году федеральным канцлером не стал Гельмут Коль, именно при котором была разрушена, в период его правления разрушена Берлинская стена, и именно под крылом которого получила свои политические университеты, по сути, политической воспитанницей которого, Гельмута Коля, являлась нынешняя канцлер Германии Ангела Меркель. Слушайте, все-таки вот прежде чем поговорим побольше о Зёдере, объясните мне, я не совсем понимаю, хотя мы делали и в свое время передачу про Зейхофера, который был предшественником Зёдера, я не понимаю, почему ХДС и ХСС, они не могут в один бренд слиться, они везде, ну, во-первых, они везде союзники, всегда. Ну, во-первых, скажем так, многопартийность. Это такой, ну что ли, политический тренд западноевропейских стран. Иногда различия политическими же партиями носят такой микроскопический характер, но как бы они, эти минимальные различия, и являются теми принципиальными различиями, через которые они хотят переступить те или иные политики. У них может быть общая платформа, общие, так сказать, магистральные цели, ну, на оценить даже общая философия. Но есть какие-то вопросы, на которых эти... И потом, у каждого из этих партий есть своя история, которая уже каждый из них исчисляется десятилетиями. И в этой связи, переступить через это, отказаться от этого, наверное, было бы неправильно со стороны тех иных лидеров. Мне хочется понять, вот ХСС, которая является, да, лидером... Называлась Баварией. Да, как да, да. Партия... Является ли это партия таких баварских националистов? Конечно. По первому смыслу, то да. Есть вот это на самом деле очень важно, принципиально. Тут очень важно, что это партия, которая, вот, представитель которой прежде всего на своей земле. Она, кстати сказать, там нет ограничения. Там, она может создать ячейки по всей Германии. Но абсолютное большинство она имеет у себя на земле. Более того, там была сложная комбинация, но это уже дело прошлое. Это был момент, когда Гельмут Коль был даже популярнее Штрауса, так сказать, в Баварии. И это создало некие проблемы для ХСС. Поэтому в случае так же, как, так сказать, вот партия СВДП и СДПГ, Свободная демократическая партия, так называемая, и Социал-демократическая партия. Социал-демократическая партия в Германии имеет огромную историю, довоенную еще историю. Это, ну, скажем так, партия левого толка, она не коммунистическая, но традиционная социал-демократическая. Есть партия свободных демократов, тоже левая, но совершенно, ну, там появились и другие партии от зеленых, которые, в свое время даже представитель партии зеленых немецких был министром иностранных дел федеральным, Йошка Фишер, мы его помним. А с другой стороны, сейчас появилась партия совершенно иного правого крыла, ну, можно сказать, в каком-то смысле, даже ультраправый, альтернатива для Германии. Тоже набирает сейчас очки. Как бы сложилось ее дальнейшее, ну, это на волне иммигрантского кризиса, на волне всей этой самой риторики антииммигрантской. Вот эта партия набирает обороты, и она такая тоже чисто популистская. как в чем-то, как и зеленый, я считаю, в значительной степени популист. Наш герой сегодня в программе «48 минут» Маркус Зёдер, председатель Христианского социального союза Германии. Справочно отмечу, что в постсостоянии на январь 2018 года в ХДС 425 тысяч человек, в ХСС 141 тысяча, а в Бундестаге, в парламенте немецком, в Нижней палате, 200 мест принадлежит ХДС и ХСС 46 человек. Да, ну, значит, что касается этих цифр. Значит, ты назвал правильно цифры членов партии. Но надо понимать, что когда речь идет о выборах, вот там, земельных, федеральных, то совсем не обязательно быть членом партии, чтобы голосовать за членов партии. Это раз. А с другой стороны, Германия знает огромное количество примеров, когда члены... Там нет такой строгой партийной дисциплины и строгого, так сказать, обязательства голосовать... Ну, это просто, конечно, нелояльно голосовать не за свою партию на выборах, но такие случаи бывают достаточно часто, когда те или иные лидеры не устраивают тех или иных членов партии. Но вот, кстати сказать, ты упомянул Хорста Зейхофера, которого сменил Маркус Зёдер. Так вот, Зейхофер, между прочим, тихо-тихо, будучи министром внутренних дел ФРГ, это очень большая должность в Германии, очень влиятельная, ни много ни мало 10 лет возглавлял партию с 2008 года. А что касается Зёдера, то уже давно германская пресса, эксперты, политологи, да и политики называли и считали Маркуса Зёдера ну, самым вероятным, что называется, кандидатом номер один на смену Зейхофера на пост главы ХСС. И надо сказать, что важный момент – и тоже, кстати, говорящие о их политической культуре, хотя Зейхофер и Зёдер были такими, ну, я бы сказал, так, убежденными оппонентами, но практически понимая некую, как бы, ну что ли, взаимозависимость, они старались такой прямой критики друг друга избегать. И вот сейчас, когда были выборы 19 января, внутрипартийные, у Зёдера, собственно говоря, не было соперников. Он был единственный, он сам выдвинул свою кандидатуру на пост лидера партии, и никто не выдвигал больше. А Зейхофер-то вот этот, почему он не захотел продолжать? Там какой-то регламент? Или это вот вечная история с тем, что партии традиционные в Германии, они на выборах местных и не местных показывают плохой результат, и лидеры чувствуют ответственность? У него еще там дело в том, что там сложно сейчас отношения сложились между, скажем так, Берлином и Мюнхеном. Там сложные отношения с госпожой Меркель. Там длинная комбинация. Зейхофер достаточно резко критиковал Меркель по многим вопросам и так далее. Что касается вот, единственной кандидатуры Зёдера, то единственный, кто вроде бы мог бы составить ему конкуренцию, это глава Европейской партии в Европарламенте и заместитель председателя ХСС Манфред Вебер. Но он посчитал, как говорится, свои перспективы. Совсем же неизвестный персонаж. Ну, почему? Это, понимаешь, ты, как сказать, мы с тобой не находимся внутри европейской, в частности, германской политики. Понимаешь, это как периферии нашей интересов. Не следим за тусовкой. Так да, близко. Это не тусовка, это политические достаточно расклады, достаточно важные, но просто они для нас далеки. Поэтому, естественно, мы, так сказать, фамилию Манфреда Вебера знаем не так хорошо, как, допустим, Ангела Меркель. А давайте, кстати, не будем забывать, что в ХДС тоже поменялся лидер, там же не Меркель. Меркель, мы помним, в конце прошлого года, ну, осенью, да, она как бы так обозначила, что она постепенно будет отходить от дел, и лидером ХДС стала Аннегрет Крамп-Каренбауэр. Ну, правильно. Мы про нее тоже передачу делали. Это очень важно, чтобы лидером партии, входящей в коалицию ХДС, был сильный и популярный политик. Поэтому однопартийцы так сделали ставку на Зёдера. В чем была интрига 19 января? Могу тебе сказать. Дело в том, что... Мы уже, по-моему, сказали, что интриги, наоборот, не было, потому что выборы были безальтернативные. Слушай, назову это не интригой, что было важным для... Потому что, собственно, Зёдер, мы это, по-моему, не сказали, это важно сказать, что еще с марта прошлого года, 18-го, возглавлял правительство. Да. Федеральной земли. То есть он премьер-министр. Премьер, да. Поэтому его логика избрания понятна. Но интересовало другое. какую поддержку, вот ты говоришь, интрига, да, он действительно кандидат, но это не значит, что там не могло бы быть протестного голосования. Понимаешь, это принципиальный момент. Но его не было. Он получил почти 88% делегаций голосов на съезде. 88%. Это очень большой процент, то есть говорящий о том, что практически подавляющее большинство, что называется, 3/4 делегатов съезда, а это значит избирателей Баварии, оказали ему доверие возглавить их партию ХСС, ведущую партию Баварии. Несколько у нас минут до перерыва остается. Давайте начнем про Зёдера чуть подробнее. Ну, я уже сказал, что родился 5 января 1967 года. Он нюрнбергский человек из Нюрнберга. Очень такой консервативный, очень такой традиционно немецкой протестантской семье. У него отец простой человек, каменщик, рабочий, всю жизнь работал каменщиком, умер он в 2002 году. А у него мать, по-моему, тоже в строительстве была? Нет, она в банке работала. А, в банке? Да, но рядовым сотрудником работала в банке, Рената. Вот. Но она еще простые. Простые. Да, да, да. Она скончалась еще раньше, в 1994 году. Вот. Но потом уже, так сказать, на исходе жизни, они смогли сколотить небольшое состояние и были владельцами очень маленькой строительной фирмы. То есть он как бы и работал на этой фирме, как бы и владел был ее, и как каменщик на ней работал. Перерыв сейчас сделаем. В программе 48 минут сегодня говорим про Маркуса Зёдера, председателя Христианского социального союза Германии. Оставайтесь с нами. 48 минут. Продолжается эфир «Эхо Москвы». Здравствуйте еще раз. Алексей Нарышкин здесь и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Наш герой Маркус Зёдер, председатель Христианского социального союза Германии. Начали изучать его биографию. Да, но опять-таки я и вторую часть нашей программы начну с поздравления Алексея Нарышкина с днем рождения. Он родился, как и я, что ты меня лишь раз не поздравлял, да. 23 января. Все поняли, да, Гусмана тоже можно поздравлять. Родители простые, это мы зафиксировали. Давайте сразу про семью скажем. Давай. Замужем. Спокойно. Кстати, я потом расскажу, может быть, почему я так оговорился. Эта оговорка, возможно, и допустимая была. Но принято к Зёдеру никак. Хорошо, нет, раз уж вы об этом сказали, и очень интересное, на самом деле, хобби есть у Зёдера, которому он не изменяет на протяжении нескольких лет. Зёдер любит карнавалы. Замечательно. И Это только хорошо характеризует. В немецкой версии вы можете посмотреть, прям перечисленно, какие он любит образы. То есть, вот, например, в 2010 году был карнавал, на котором Зёдер предстал в образе Гэндальфа. А если Википедия врет? А есть ссылки, где можно фотографии посмотреть. Значит, пока я не увижу фотографию агентства ТАСС, или в крайнем случае агентства ДПА, немецкого официального агентства самого крупного, я всяким Википедиям твоим не верю. В 2013 году, вот почему я оговорился, был в образе трансвестита. О, Господи. В 2014-м он оделся как Шрек. Это, я напомню, мы говорим с вами о премьере Баварии, о человеке, который будет возглавлять теперь ХСС. Друзья мои, уважаемые радиослушатели, вот я бы удивился, если бы в середине, в конце, а иногда и в начале нашей программы мой достопочтенный юный друг Алексей Нарышкин, чей день рождения сегодня отмечает вся страна, не нашел бы что-нибудь и не предпринял какой-нибудь попытки дискредитировать героя. Пожалуйста, я Михаил Гусман открыл газету «Вельт». Так. Вот он. Узнаете? Нет. Не узнаю. Не узнает. И ты тоже его не узнаешь. Ну, как я не узнаю? Я узнаю его, я внимательно смотрел. Значит, Маркус Зёдер, я специально для зрителей сейчас нашего канала в YouTube тоже покажу. А Маркус Зёдер, какой там, 2011 год, в образе зрители... трансвестита на одном из карнавалов. Вот посмотрите, пожалуйста. А, человек очень странный, потом он был в образе Ганди, в образе Шрека. Да он нормальный человек, он премьер-министр Баварии. Я же не говорю, что он трансвестит. А ты сказал, человек очень странный, то, что сказал. страны по российским меркам. Мы себе с трудом можем представить политика такого хотя бы регионального значения, который будет участвовать в подобного рода инициативах сомнительных. Как, слушайте, после того, как он наряжал с трансвеститом, как ему строить отношения с нашими политиками? Ты знаешь, легко. Вот, легко. Про семью-то я не сказал. У него двое детей, на самом деле трое детей, двое детей в браке, и один ребенок еще у него. Еще у него есть сестра, и они, добрый. В общем-то, так сказать, всю жизнь прожили в центре Нюрнберга. Есть такой замечательный там район, уютный, такой зеленый, называется Швайнау. Вот. Он, кстати, был отличником в школе, между прочим, в отличие от вас, Нарышкин. А в 17-м году, мне просто эта тема не оставляет, в 17-м году вместе с супругой, он ее тоже на карнавал зовет, разумеется, они были в образе Гомера и Марча Симпсон. Ты, что, пожалуйста, вот зачем ты мучаешь наших радиослушателей? Это самое интересное. Бессмысленная информация. Самое интересное, самое вкусное. Вот вместо того, чтобы рассказать, какой был премьер-министр Баварии, как он работает уже почти год на этой должности, как он был министром, так сказать, в разных ипостасях, ты расскажешь, во что он наряжался на карнавал. Стыдно, Нарышкин, стыдно. Между прочим, он, кстати говоря, и действительно военную службу проходил, а не филонил от армии. Он, так сказать, служил в транспортном батальоне, он изучал право в университете в Нюрнберге, он получал стипендию как блестящий ученик фонда Конрада Аденаура. Но, кстати сказать, будучи одним из первых еще в школе учеников и по интеллектуальному развитию, и по всякого рода конкурсам, тем не менее, он был немножко такой очень сухой. То есть, и вот, ну, вот товарищи... Телосложение? Нет. Как писали про него, так сказать, уже изучавшие его молодость люди, знавшие, ему не хватало отзывчивости. По-нашему не давал списывать, наверное, или там не помогал товарищам по школе, но, с другой стороны, он сам никогда ничего не просил. Никогда не просил помощи у товарищей. Все делал сам. Это вот такой характер, который проявлен еще в школьные годы, я думаю, еще проявится на его нынешнем посту. Он доктор наук, между прочим, по муниципальному законодательству. С ХСС у него давние отношения. В 1983 году он вступил. Да. И причем, интересно, он в молодежь организацию ХСС он покинул в каком-то уже очень солидном возрасте, и то потому, может быть, он до старости бы там членствовал, и покинул ее только потому, что уже вот там потолок возрастной наступил, и ему надо двигаться. Да, ну вот, чтобы не особенно детализировать и не тратить время на все эпизоды его биографии, я бы перешел уже, ну, как бы, его началу большой относительно еще карьеры политической. В 1995 году он вошел в президиум, будучи очень таким уже достаточно молодым человеком, в президиум ХСС Баварии. И в 2000 году он возглавил комиссию ХСС по взаимодействию СМИ. Кстати сказать, вот я чуть-чуть, может быть, даже этой темы коснулся, потому что одним из его самых важных качеств, между прочим, отмечают его блестящее умение общаться с журналистами, подавать себя в СМИ. Ну так, на секундочку, он на радио работал. На радио работал, а еще 5 лет назад он заявил, что Твиттер и Фейсбук важнейшие пути реализации коммуникаций. То есть тогда, когда многие только-только подступали к этому... Трудно с ним не согласиться. Нет, это сейчас. А тогда еще не все этот оценивали так. Чуйка есть. Ну, понимание, да. Вот. Он первый, кто стал активно из крупных политиков, активно использует социальные сети. У него аккаунты и в Твиттере, и в Фейсбуке. Наши слушатели могут в этом убедиться. И в Инстаграм полно его фотографий. Фотографии, которые ты сейчас вот показывал, это все из его собственного Инстаграма. Причем он, так сказать, такой, ну что ли, опытный инстаграмщик. Он то позирует с кружкой пива в палатке, то общается с знаменитостями, то он с кошкой, то он с собакой, то он плавает, то он ныряет, то он выныривает. Он почему это делает? Это точное использование для политика по назначению вот этих социальных сетей. Он показывает, что он такой живой, живиальный, он близок к народу, что пример Баварии, так сказать, занимается всем тем, чем занимаются остальные баварцы. Если праздник, если там уикенд, пить пиво, если хорошая погода, поплавать. Вот такой Это я только не надо называть популизм, это наоборот, попытка как бы слиться, что ли, говоря, с избирателем. Вот специально сейчас вы меня сами к этому подтолкнули. Зашел в Инстаграм Зёдера. Не самый, конечно, популярный аккаунт, у него 18 тысяч человек, но зато, знаете, это по нашим временам важно. Зато видно, что ведет он сам. Потому ну, конечно. Что, ну, так часто бывает, когда политики, у них какие-то социальные сети появляются, и там нет ничего живого. Там, понятно, что пресс-служба ведет или какой-то отдельный помощник по твоим аккаунтам. А здесь вот какие-то вот фотографии. Смотрите, снеговик у него есть, видео он лепил с кем-то, дети его, шницель какой-то, он прямо вот фотографии повесил. Вот за что я тебя люблю, Нарышкин. Понимаешь, ты вместо того, чтобы готовиться к программе, ты внутри, в процессе прямого эфира, с замечательным интересом для себя и потрясающим любопытством познаешь героев. То есть ты внутри программы уже приобрел массу знаний про своего героя. Это хорошо, это здорово. Так вот, ты знаешь, какой был лозунг у Зёдера, у школы ты держишь перед собой Википедию и прочие инстаграмы во время предвыборной кампании? Какой был лозунг? Не знаешь. А лозунг был такой, он звучал так. Зёдер сделает это. Я не смогу повторить по-немецки, потому что не владею немецким языком. Но это такой достаточно такой самоуверенный лозунг. Но вот Шпигель... небезызвестный журнал, в данном случае речь идет о его электронной версии, как-то написал, что лишь одна характеристика Зёдера должна привести его политических оппонентов в смятение, а именно, он всегда там, куда они стремятся. То есть он всегда работает на опережение и успевает. Мне вот нравится, я ознакомился со списком, скажем так, тем основных у Зёдера и посмотрел, какие у него взгляды. Например, по всяким межкультурным делам, по вот этой вот миграционной политике, по отношению к другим религиям и конфессиям. Вот с 2004 года выступал против вступления Турции в Европейский Союз, поддерживал запрет на ношение платков, хиджабов для учителей в баварских школах. Ну и причем это на протяжении нескольких лет позиция у него не менялась. В 2015 году, разгар кризиса с беженцами, Зёдер поставил под сомнение основополагающее право на убежище и тем самым раскритиковал канцлера Меркель. Это, собственно, ее же политика такого гостеприимства максимального. И призывал к лучшей... Не трогайте микрофон, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Призывал к лучшей защите внешних границ Европа. Ну, вот что еще интересно про Зёдера, и об этом тоже пишут коллеги за германских СМИ, он славится тем, что всегда вокруг себя создает надежную группу помощников, команду. Он умеет очень, профессионально себя подавать в ходе предвыборной кампании. Кстати, тот же Шпигель писал, что Зёдер начинает предвыборную борьбу прежде, чем она начинается. То есть, вот это очень важная мысль, которую, кстати говоря, журналист Шпигеля, мне кажется, точно подметил, что политика для Зёдера, по сути, не означает ничего другого, как сама по себе предвыборная борьба. То есть, он все время себя ощущает, понимаешь, вот... Вот, может быть, поэтому часто пишут про Зёдера, что он популист. Ну, наверное. Вот, давай так, мы пойдем объективно. По сути, любой политик в рамках предвыборных кампаний в той или иной степени популист. В той или иной степени. Он достаточно сказать, что когда еще был молодым, он разъезжал по Нюрнбергу на велосипеде, останавливался, идет какая-то там семейная пара, или там группа молодых людей, или просто он останавливался, представлялся, спрашивал о проблемах, заботах, говорил, что вот я такой-такой-то, я там баллотируюсь на такой-такой вот, должность. Например, он когда был министром финансов в Баварии, он в Нюрнберге, значит, понимаешь, все-таки столица Баварии Мюнхен, да, у него там свой был, так сказать, офис, министр и так далее. Но в Нюрнберге он еще открыл второй офис. И именно в Нюрнберге, который, так сказать, ближе к сельским районам Германии, он разработал там, это в втором офисе, целую программу по развитию сельских районов. И не просто по развитию, а чтобы сельские районы Германии быстрее получили даже самое, скажем так, в любой стране есть глубинка, так вот, самая большая глубинка Германии могла получить быстрый интернет. У него интересная история. Я не зафиксировал каких-то коррупционных скандалов. Не было. С Зёдером. У него был... Кстати, громких не было. Но был такой громкий скандал, связанный с хлебобулочным комбинатом компании «Мюллер Брод» называется. Значит, представляет это в СМИ как гигиенический скандал. Когда обнаружилось большое количество тараканов и помет мышей в продукции этого завода, концерна. Давай, мы не концентрируемся на мышах, давай все-таки поговорим о политических взглядах. И даже не на тараканах. Нет, это важная история. Почему? Про тараканов и мышей. Да, но про крыс, кстати, ни слова здесь нет. Зёдер возглавлял Министерство здравоохранения Баварии, и на него возлагали ответственность за продажу такой вот грязной выпечки, потому что не было стандартов соответствующих, которые позволили бы контролировать, и не было должного контроля. Согласен. Теперь давай поговорим все-таки о его политических взглядах. Не против? Пожалуйста. Нет. Ну, я бы вернулся потом к крысу, там есть еще эпизод. Отдельно про тараканов, отдельно про крысу. Да. Хорошо. Итак, он считается политиком, который... Чувствуется, да, в эфире разные поколения журналистики. Да не в поколениях дела. Мэтр Гусман, все о политике, о чем-то серьезном. У тебя есть коллега Соломин, глубокий человек, глубокий. Глубже гораздо, чем вы. Наверное. Но вот как... Ты что так только о тараканах? Меня просто панталыки меня сбиваешь. Хотя тот день рождения тебя оправдывает. К политике давайте вернемся. Итак, что в нем нравится избирателям баварским, которые всегда ревниво относятся к Берлину, потому что они такие... Знаешь, вот Бавария такая очень большая, может быть, натяжка некая, но тем не менее. Вот баварцы в Германии – это как техасцы в Америке. Понимаешь, они как самостийщики такие. Как Татарстан в России. Нет. Тут есть еще национально-конфессиональное. Ну да. Вот. А вот если с Россией сравнивать, то как что? С кем? То, мне кажется, любой, в принципе, регион России. Разве что питерцы по отношению к Москве. Я бы так, бы сказал. Может быть. Ну, просто Питер и Москва очень близки. Да. А Техас далеко от Вашингтона, а Бавария там далеко от Берлина. Но вы сказали ревностное отношение баварцев к Берлину. Оно ну в чем как? Заключается? Ну как? Потому что они считают, что вот они соль страны, они самые главные. Вот у них там самое все сильное, все хорошее из Мюнхена. Понимаешь, вот они такие настоящие немцы, понимаешь? Они такие мультикультурные берлинцы. Интересно, да. Вот. И, так сказать, они... И вот поэтому, когда Зёдер так не гнушается критикой в отношении официального Берлина, требует реформирования, понимаешь? Ведь в чем главное? Ведь Германия называется... Как называется Германия? Федеративная республика Германия. Слово «федеративное устройство». А тем не менее, они все во всех землях недовольны, что вся власть в центре, вся власть в Берлине, и многие земельные лидеры, и он один из них, требуют реформирования германского федерализма в прицелом на предоставление большей самостоятельности землям. Во всех смыслах. Он считает, что... Это вот цитата из нашего нынешнего героя. «Централизм не решает проблемы. Многообразие всегда лучше, чем однообразие. Федеральные земли не являются нижестоящими органами государства, но они, согласно нашей конституционной идее, должны выступать на равных». Вот это очень важный момент. Вот на самом деле... Права, вот если сравнить с американскими штатами, в американских штатах прав в штатах больше, чем прав в землях Германии по отношению к центру. То есть больше власти в Германии в центральное правительство, чем других стран. Поэтому, что касается баварского премьера и нынешнего председателя ХСС, он сторонник традиционных ценностей. Прежде всего, это относится к проблемам семьи и брака. Ну, кстати говоря, в Баварии традиционное такое консервативное отношение к этой теме. Брак и семья, вот он говорит, брак и семья – это то, что большинство людей хотят в своей жизни. Да-да. К нашей буржуазной терпимости относится то, что у нас есть наши ценности, мы хотим жить в соответствии с ними. Ну, вот, например, смотри, он принял такое решение, вот правительство, точнее, Баварии под его руководством, очень такое характерное, что на входе каждого общественного учреждения в земле, прямо при входе, должен висеть крест. И вот с 1 июня прошлого года это вступило в силу. Вот при входе висит крест. То есть это вот признак такой религиозного консерватизма. Интересный. А полумесяц он не хочет вешать нигде? Нет, он, знаешь, вот как-то на кресте остановился. У него, кстати, такое очень интересное отношение. А знаешь, кстати, очень характерный момент. Вот по отношению, что такое баварцы в отношении к центру, и конкретно Зёдер по отношению к столице своей страны. Он говорит так. Знаете, что самое прекрасное в Берлине? Как бы, что он сказал? Это обратный путь в Баварию. Не пыхти, не пыхти. Вот именно так он сказал. У него очень интересное... Это такой баварский националист. Интересное и трепетное отношение к религии, на самом деле. Да, еще такая... Да, извини, говори. Значит, была такая несколько лет назад дискуссия в одном из эфиров. По-моему, даже этот канал был MTV, вот этот музыкальный, популярный. Угу. Молодежный в некотором смысле. И Зёдер говорил о том, что, в общем, было бы неплохо расширить уголовные кодексы, добавить туда четкие запреты и санкции, да, наказания за богохульство. То есть он говорил о том, что религиозные символы должны наконец быть защищены законом. Ну, то есть, я не знаю, церковь, он комментировал сериал, который в то время шел в эфире, и вот он говорил, что церковь и папа высмеиваются в мультсериале для молодежи, и это ничего не имеет общего с сатирой, то есть напоминает нам о наших каких-то российских собственных таких людях, которые очень давай еще немножко поговорим о его политических взглядах, хотя надо сказать, что он по внешней политике высказывается крайне редко. А это правда, да. И это тоже подход баварских политиков, сказать, что у них, так сказать, типа, вот занимается Берлин внешней политикой, пусть сейчас занимается, а мы, так сказать, нам вещим заняться. Но, тем не менее, он выступает категорически против вступления Турции в Евросоюз. Да. Он выступает за усиление границ внешних Евросоюза. Он выступает, и здесь он категорически не сходится с Меркель, за односторонние национальные шаги по преодолению миграционного кризиса. Ну, что еще, так сказать? Ну, он, например, выступал за то, что войска, ну, не войска, точнее, а правоохранительные службы, вооруженные, представители, так сказать, вооруженные представители, так сказать, правоохранительных служб, так сказать, стояли на границе с Австрией, чтобы, потому что именно из Австрии больше всего приходят, переходят границу нелегальные мигранты. При том, что это важный момент, что когда, казалось бы, границы Германии по закону охраняет федеральная полиция, но он хотел, чтобы она и баварские полицейские, понимаешь, сказать, там стояли. Он, кстати, выступает за запрет паранжи. И, так сказать, он считает, что вот все мигранты, которые хотят остаться в Германии на долгосрочную перспективу, должны, что называется, скрупулезно следовать правилам, ценностям, добродетелям, если хочешь, которые характерны для Германии. Но при этом его нельзя назвать исламофобом, потому что тоже... Он говорил в интервью, что, в общем, как бы мигрант – это отдельная проблема, без, может быть, привязки к религии, хотя там очевидно, что большинство это все-таки мусульмане. Тем не менее, он и сам говорит, что есть мусульмане, которые давно живут в Германии, которые здесь уже проросли, не одно поколение, они платят налоги, они следуют законам, поэтому, собственно, Еще вот добавим два эпизода по внешнеполитическим взглядам. Ну, во-первых, он собирается в наступившем году отправиться в Африку, чтобы понять причины. Вот он говорит, как я могу, так сказать, скажем так, осуждать, в основном говоря, пока не изучил причины, почему бегут из Африки. Вот он хочет как бы сам погрузиться в эту проблематику. И это тоже важно, потому что его предшественники, там другие германские политики, они в основном, если брать тот регион, там арабско-африканский, они ездят в Саудовскую Аравию, ОАЭ, экономическими руководствуясь интересами. Здесь у него другой крен. И интересный еще тот момент, что он, это важно для нас, вот тут мы должны сказать чуть-чуть подробнее, он выступает всячески за активный диалог с Россией, с Москвой. Siemens, BMW, Audi работают в России. Многие баварские фирмы, просто многие. BMW – это BMW? Да. А то вы как-то так сказали, не сразу даже понял, да, BMW, о чем речь. Вот, они, значит, работают в России, они имеют интересы в России, и он, как хранитель их интересов, и как выступает за то, чтобы эти отношения, добрососедские отношения с Россией были, развитие экономических связей с Россией активно продолжалось. А как вы можете оценить его амбиции, скажем так, сверх такие политические, вырастет ли он когда-нибудь в канцлера? Выборы, конечно, не скоро будут, сколько там, через два, через три, по-моему, года? А ты знаешь, можешь сказать, тут интересный момент. Ну, во-первых, надо понимать, ты же называл цифры, все-таки у ХДС гораздо больше популярность, пусть ХДС партия всей остальной Германии, в отличие от ХСС, который понятно только на своей земле. Ну, и такая скамейка запасных, она длиннее. Это раз. А во-вторых, ты знаешь, я не убежден, что, например, у него есть такие амбиции. И не надо. Да, он, будучи премьером, комфортно себя чувствует. Бавария, его родина, там любимый человек. 88% на партии своего поддержали. 88%. Он, так сказать, на ура прошел на выборах премьера. Зачем? Вот, это совсем другая история. Федеральный канцлер гораздо больше сконцентрирован на внешнеполитическом, так сказать, поле действий, он чаще занимается гораздо... А это, насколько я понимаю, сказать, интересы Баварии превыше всего. Ну, конечно, зачем идти в большую, совсем большую политику, если можно сидеть себе в Мюнхене и поругивать кто там... Может быть, я влез в его, так сказать, душу зря, но мне кажется, он очень комфортно себя чувствует премьер-министром Баварии и лидером христианского социального союза. Ну... Кстати сказать, вот ты говорил о его семейной жизни. Он всегда с 99 года женат на госпоже Карен Баумюллер. Она экономист и, кстати сказать, очень известного человека. Дочь, она тоже из Нюрнберга. У них трое детей. Вот. Но у него, надо сказать, и это тоже известно, но в школе мы говорим подробно. До брака был гражданский брак с другой женщиной, Ульрикой, которая родила ему девочку, Глорию. И об этом писали в газетах. Дело в том, что почему этот момент важен? Потому что для такой консервативной партии, как ХСС, наличие ребенка вне брака, поскольку он не женился в итоге на Ульрике, конечно, могло, так сказать, ему подпортить карьеру. Штрих такой к его биографии. Лет 10 назад Зёдер говорил о том, что надо прекратить регистрацию автомобилей с обычными двигателями и к 2020 году переходить на, например, на водородные двигатели, на гибридные технологии. Но после выборов 2017 года, там, помните, да, не могли никак коалицию создать в парламенте. И потом уже Зёдера спрашивали, пытались прояснить его позицию, он исключал всякие вот эти запреты на использование двигателя. Ну, а куда, на самом деле, без них? Сколько денег приносит автомобильная промышленность Германии? Там, конечно, следят за технологиями, и стандарты высокие, но тем не менее. Ну, давай еще немножко поговорим о его, так сказать, привычках. А полминуты у нас... Ну, тогда надо сказать обязательно про его любимых собак, которые зовут Фанни и Белла, с которыми он гуляет, которые называют членом своей семьи. Он, кстати сказать, сумасшедший поклонник футбола, болеет за клуб, естественно, Нюрнберг, и входит, кстати, в нублятый совет этой команды. Вот. А вот что касается карнавалов, ты все говорил про какие-то странные наряды, а надо сказать, что он, я об этом, кстати, писали много, он, кстати, наряжался и белым медведем в флоке, а и такой известный был белый медведь в Нюрнбергском зоопарке, вот он в него родился, его звали Флоки. Вот. И в рок-музыканта Симмонса из группы Kiss, он одевался еще в костюм Мерлин Монро, Луитпольда Баварского, а ты сразу говорил про каких-то непонятных и малосимпатичных персонажей. Это только, по-моему, подтвердили тем, что он более чем странный политик, но нам без разницы. Прямое отношение. Слава, и они голосуют за это. Моральные немцы за это голосуют. За то, что человек в карнавалах участвует. За то, что он наряжается в Мерлин Монро. Все, время. Спасибо огромное. Михаил Гусман, первый заместитель. Всем удачи. Генерального директора агентства ТАСС Алексей Нарышкин. Это была программа «48 минут». Счастливо. 48 минут.